Да, хорошо, вы помогаете национальным кадрам, Леонид Викторович. Ну-ну, вот так помощь. А вырезать этот лозунг нельзя? Спросил Тиунов. Он был явно подавлен. Не проявил он такой дотошной зоркости, ведь и не было бы этого разговора. Ну, заретушировать никто и не заметит. Вырезать будет нелегко, сказал Фролов. На этот кадр лег дикторский текст, музыка легла. Кстати, сколько стоило озвучание журнала? Спросил до сих пор молчавший Меркулов. Скинемся, перезапишем и делу конец. Он радостно оглядел всех, приподнявшись, довольный, что высказал такую умиротворяющую идею. Скинуться легко и просто, когда речь идет о вечеринке, Бочков строго глянул на Меркулова. А молва? Ведь такое нелегко будет утаить. Замолчи! Вдруг прикрикнула на него Маша. Смотри-ка, она говорит с Бочковым на «ты». Стало быть, у них далеко зашло. Любовь, стало быть, роман. Ничего-то ты не замечаешь вокруг, товарищ Галь. И небрежничаешь в работе. Но вернул к жизни старый сюжет хроники. Ну, на правду тебя потянуло. Молодец, похвально. Но зачем же делать все тяп-ляп с одной прикидочки? Вот тебя на первомайском лозунге и словили. Грязная работа, небрежная, стыдно. И, конечно, ты один, только ты во всем и виноват, товарищ главный редактор с ВГИКовским дипломом в кармане. Что и говорить, хорош учитель. Померцав, начали разгораться под потолком лампочки. Уж вы меня не судите строго, Леонид Викторович, если я доложу об этом случае директору. Бочков двинулся к двери. Дружба, дружба, а... Замолчи же, сказала Маша. Голос не послушался ее. Она хотела крикнуть, а вышло, что проговорила это «замолчи же» шепотом. Леонид, сидевший рядом, услышал ее, а Бочков не услышал. Леонид выбрался из кресла позади микшера и пошел к выходу. Мучительно стараясь вспомнить, что же еще ему надо сделать, вот прямо сейчас сделать. Машинально он сунул руку в карман и вспомнил, надо прочесть телеграмму. В зале светло, просмотр окончен, можно теперь ее прочесть. Он развернул бланк. Казенные слова, да, на редкость казенные слова набегают друг на друга. Объявляли ему, что его срочно вызывают в Москву, в Главк, где вновь будут рассмотрены представленные в студии сценарии. Вот она радость. Его вызывают в Москву, он едет домой, может быть, дней на 20, на месяц. И не все еще, значит, погибло с этими сценариями. Вот она удача. Леонид прислушался, рад ли он. Никакой в нем радости не было. Напротив, муть какая-то заволокла душу. Не то чтобы страх, а вот именно муть. Отвечай теперь, оправдывайся, муть. Леонид решил повременить немного, не идти сразу к Денисову. Там сейчас действовал Бочков. Пряменький, строгий, поучающий, даже, надо думать, обличающий. Серятина на экране, прошлогодний сюжет. Вот так помощь национальным кадрам. Дождался своего часа. Рад, небось, что задал Денисову задачу, как быть ему с этим Леонидом Галем, с этим его приятелем, столь небрежно относящимся к работе. Посылать человека на Каспий, когда там штормит, это вы умеете, товарищ директор. И выговор одному из старейших на студии работников катить, это вам ничего не стоит. Но как вот обойдетесь со своим разлюбезным Галем? Нет, нельзя тянуть, надо идти к Денисову. Как это все получается в жизни? Только какая-нибудь случится радость, как тут же какая-нибудь подоспеет гадость. И сгинула радость, нет ее, а гадость, она тут, она вцепилась и не отступает. Леонид побрел через студийный двор, держа путь к директорскому кабинету. Но как-то так получилось, что выбрал он далеко не самую короткую дорогу. В обход пошел какими-то кругами. Очень, что ли, перетрусил? Нет. Просто скверно было на душе, муторно. И надо было унять в себе разрушительную эту готовность к взрыву, имя которому вспыльчивость. Взрослеть, взрослеть надо, дорогой товарищ, а ведь это противно взрослеть. Вот сейчас как раз он этим и занимался, петляя по двору, вместо того, чтобы прямой зашагать дорожкой.